При каждом звонке телефона в оперативном штабе воцарялась тишина, а телефон звонил часто. Отзванивались агенты, отвечали на запросы владельцы лавочек, соседи, чиновники. Здание старого вокзала Национальной канадской железной дороги идеально подходило для их нужд. Люди Гамаша с разрешения добровольной пожарной команды освободили середину того, что прежде было залом ожидания. Сверкающие полированные деревянные панели на четверть от пола закрывали стену, увешанную плакатами с пожарными правилами и изображениями прежних лауреатов литературной премии генерал-губернатора, намек на главу добровольной пожарной команды. Полицейские удалили все это, аккуратно свернули в рулоны и развесили на стене графики, карты и список подозреваемых. Теперь помещение было похоже на обычный оперативный штаб в старом и великолепном вокзальном здании. Это место как будто специально создано для ожидания. Сколько сотен и тысяч людей сидели здесь в ожидании поезда, который увезет их или привезет их близких, и вот теперь мужчины и женщины снова сидели здесь в ожидании. На этот раз в ожидании данных экспертизы из криминалистической лаборатории в Монреале. Экспертизы, которая поставит точку в этом деле, которая уничтожит Крофтов. Гамаш поднялся, сделал вид, что подтягивается, и принялся ходить по кабинету. Он часто ходил так в нетерпеливом ожидании, заложив руки за спину, опустив голову, глядя под ноги. Пока остальные делали вид, что работают на телефонах, собирают информацию, старший инспектор Гамаш медленно, размеренными шагами ходил между ними. Неспешно, невозмутимо, неумолимо. Этим утром Гамаш поднялся еще до восхода. Его маленький походный будильник показывал 5:55. Старшему инспектору всегда доставляло удовольствие смотреть на это цифровое табло, когда на нем выскакивали одинаковые цифры. Полчаса спустя, одевшись как можно теплее, он на цыпочках спустился по лестнице к входной двери гостиницы, но не успел ее открыть, как услышал шум с кухни. «Бонжур, мсье инспектор», — сказал Габри, появляясь в темно-фиолетовом халате и пушистых тапочках с термосом в руке. «Я подумал, что перед уходом вам неплохо выпить кафе-оле». Гамаш был готов его расцеловать и съесть парочку круассанов. Габри, державший одну руку за спиной, теперь предъявил ее Гамашу вместе с пакетиком. Гамаш был готов жениться на нем. «Мерси, инфинман, патрон». Несколько минут спустя он сидел на подернутой литком деревянной скамье в центре деревенского луга. Он полчаса оставался там, созерцая тихое, мирное темное утро и светлеющее небо. Чернота сменилась темно-синим цветом, потом к нему примешался золотой оттенок. Наконец-то метеорологи дали точный прогноз. Забрезжил рассвет, яркий, хрустящий, ясный и холодный. В окнах стал зажигаться свет. Это были несколько спокойных минут, а Гамаш ценил каждое спокойное мгновение. Он налил себе крепкий густой кофе из термоса в маленькую металлическую чашку, вытащил из пакета все еще теплый рассыпчатый круассан. Гамаш прихлебывал кофе и жевал круассан, но главным образом наблюдал. Без 10:07 зажегся свет в доме Бена Хадли. Несколько минут спустя Дейзи проковыляла по двору, виляя хвостом. Гамаш знал, что большинство собак, даже умирая, лизнут хозяина или будут вилять хвостом при виде его. В окно он видел, как ходит по дому Бен, как готовит себе завтрак. Гамаш ждал. В деревне началось движение, и к 7:30 большинство домов ожило. Морроу выпустили из дома Люси, и она обошла территорию при доме, принюхалась, подняла голову, медленно повернулась и пошла, а потом побежала по тропинке через лесок к своему дому, к мамочке. Гамаш проводил взглядом золотистый хвост, исчезнувший среди деревьев. У него кольнуло сердце. Вскоре появилась Клара и позвала Люси. В ответ Люси тявкнула один раз, и Клара вошла в лесок, а несколько минут спустя появилась вместе с Люси. Голова у собаки была опущена, хвост неподвижен. Клара плохо спала прошедшую ночь, через каждый час просыпалась, обуреваемая тяжелым чувством, которое в последние дни не отпускало ее. Утрата. Тот крик в ушах, который не давал ей покоя прежде, превратился в неприходящий стон в глубинах ее души. Они с Питером снова поговорили за мытьем посуды, пока остальные сидели в гостиной, обсуждая вероятность преднамеренного убийства Джейн. «Извини», — сказала Клара с полотенцем в руке, забирая теплые влажные тарелки у Питера. «Я должна была рассказать тебе о моем разговоре с Гамашем». «Почему же не рассказала?» «Не знаю». «Это нехорошо, Клара. Может быть, ты мне не доверяешь?» Он повернулся к ней. Его голубые с литком глаза смотрели проницательно и холодно. Она знала, что должна сказать ему, как сильно она его любит, верит ему, нуждается в нем, но что-то удерживало ее. И вот опять молчание между ними, что-то невысказанное словами. «Может быть, так оно и начинается?» — подумала Клара. «Трещины между супругами заполняются не уютом и близостью, но множеством слов, которые не были произнесены и которые были произнесены». Опять ее любимый закрылся, окаменел, стал неподвижен и холоден. В этот момент к ним и вошел Бен, застав их за действием более приватным, чем секс. Их злость и боль были как на выставке. Бен запнулся, остановился, забормотал что-то и, наконец, вышел, как ребенок, застукавший родителей в постели. Вечером, когда все ушли, Клара сказала Питеру то, что он давно хотел услышать, сказала, как верит ему, как его любит, как она сожалеет, как благодарна ему за терпение, которое он проявил, когда она была в отчаянии после смерти Джейн. Она попросила у него прощения, и он простил ее. Прижал ее к себе, и они лежали так, пока их дыхание не выровнялось, пока они не стали дышать глубоко и как один организм. И все же что-то осталось недосказанным. На следующее утро Клара поднялась рано, выпустила Люси, приготовила Питеру оладьи, кленовый сироп и бекон. Неожиданный запах канадского бекона, свежего кофе и дымка разбудил Питера. Он проснулся и принял решение позабыть о прошлых обидах. Вчерашний день лишний раз показал Питеру, насколько опасно проявлять свои чувства. Он принял душ, надел чистое, посмотрел на себя в зеркало и спустился в кухню. «Как ты думаешь, когда Йоланда переедет?» — спросила у него Клара во время завтрака. «Наверное, когда будет оглашено завещание. Через несколько дней, может, через неделю». «Не могу поверить, что Джейн оставила дом Йоланде. Хотя бы только потому, что ей было известно, как я ненавижу ее племянницу». «Возможно, ты тут ни при чем, Клара». «Опа! И, возможно, ты все еще злишься», — подумала Клара. «Я наблюдала за Йоландой последние два дня. Она привозит вещи в дом Джейн». Питер пожал плечами. Он уже начал уставать от необходимости все время утешать Клару. «Разве Джейн не написала новое завещание?» — попробовала она еще раз. «Что-то я такого не помню». Питер хорошо знал Клару, она использовала перемирие, чтобы попытаться отвлечь его от обид и перетянуть на свою сторону. Он отказывался подыгрывать ей. «Нет, ты вспомни», — сказала Клара. «Когда Тиммер поставили диагноз, и стало известно, что она неизлечима, они вроде бы разговаривали между собой о том, что нужно переписать завещание. Я точно знаю, что Джейн и Тиммер ездили к этому нотариусу в Уильямсбург. Как ее зовут? Ну, ты же знаешь, у нее еще ребенок недавно родился. Она занималась со мной в одном фитнес-классе». «Если Джейн составила новое завещание, то полиция об этом узнает. Это их работа». Гамаш поднялся со скамьи. Он увидел то, что ему нужно было увидеть, то, о чем он догадывался. Это, конечно, было не окончательно, но наводило на размышления, как обычно наводит на размышления ложь. Теперь, пока дневная текучка не затянула его в водоворот дел, он хотел еще раз увидеть скрадок, но, пожалуй, не подниматься в него. Гамаш пересек деревенский луг. Его ботинки оставляли следы в хваченной морозцем траве. Он поднялся по холму, прошел мимо прежней школы и свернул в лес, и опять остановился под этим деревом. Его первый, и он надеялся, единственный подъем в скрадок явно показал, что убийца им не пользовался. И все же... «Бах! Вы убиты!» Гамаш развернулся, но сразу узнал голос. «Ты как кот на мягких лапках, Жанги. Придется мне надеть на тебя коровий колокольчик». «Что, опять?» Бувар нечасто позволял себе пошутить над боссом. В последнее время он начал беспокоиться, вот пошутит он над шефом, а у того случится инфаркт, и что тогда? Придется признать, что шутка не удалась. Он волновался за старшего инспектора, хотя его рациональный ум, который обычно брал верх над чувствами, знал, что это глупо. Старший инспектор слегка оброс жирком, и ему перевалило за 55, но такое происходило со многими, и все они обходились без помощи Бувара. С другой стороны, у Гамаша была такая напряженная работа, что и слона могла свалить. И работал он, не щадя себя. Но, по большому счету, чувства Жана Ги Бувуара были необъяснимы. Он просто не хотел потерять старшего инспектора. Гамаш похлопал его по плечу и предложил остаток кофе из термоса, но Бувуар уже съел завтрак в гостинице. «Бранч, ты хочешь сказать?» «Яйца, бенедикт, круассаны, джем домашнего приготовления». Бувуар посмотрел на смятый бумажный пакетик в руке Гамаша. «Просто ужас! Вам повезло, вы этого избежали. Николь все еще там». Она спустилась после меня и села за другой столик. «Странная девица». «Женщина, Жанги». Бувуар усмехнулся. Он ненавидел политкорректность Гамаша. Гамаш улыбнулся. «Дело не в этом. Неужели ты не понимаешь? Она хочет, чтобы все мы смотрели на нее, как на девицу. На ребенка, к которому нужно относиться деликатно. Если так, то она избалованный ребенок. У меня от нее мурашки по коже. Ты смотри, будь с ней поосторожнее. Она к тебе еще в печенку залезет. Она злобная интриганка. Относись к ней, как к любому другому агенту. Она от этого с катушек съедет». «Почему она вообще у нас? От нее никакой пользы». «Вчера она предложила довольно здравые рассуждения, которые убедили нас в том, что Филипп Крофт — убийца». «Это верно, но она опасный человек». «Опасный, Жанги?» «Не в физическом смысле. Нет, она не возьмет пистолет и не перестреляет нас всех, скорее всего». «Не всех. Надеюсь, кто-нибудь из нас успеет прикончить ее, прежде чем она покончит со всеми нами», — улыбнулся Гамаш. «А я надеюсь, что это сделаю я. Она опасна, потому что сеет распри». «Да, это резонно. Я об этом думал. Когда она заехала за мной утром в воскресенье, то произвела на меня хорошее впечатление. Вела себя уважительно, предусмотрительно, на задаваемые вопросы отвечала обстоятельно, но без всякой навязчивости или потребности произвести впечатление. Я подумал, что у нас в команде появился победитель». «Она купила вам кофе и пончик?» «Не пончик, а булочку. Я чуть ли не присвоил ей тут же сержанта». «Именно так и я стал инспектором. Одного эклера мне хватило, чтобы сделать карьеру». «Но с Николь что-то произошло. Между временем ее появления и вчерашним днем», — согласился Бувар. «Мне приходит в голову только одно. Она встретилась с другими членами команды, и тут начал проявляться ее характер. С некоторыми это случается. Они хороши, когда вокруг никого нет. Этакие спортсмены-одиночники, блестящие ребята. Но включи их в команду, и от них никакого толку. Я думаю, в этом суть, Николь. Она начинает конкурировать там, где нужно сотрудничать. Мне кажется, ей отчаянно хочется проявить себя. Она ищет вашего одобрения. И в то же время любой совет и критику, любую критику, воспринимает как катастрофу». «Значит, у нее была катастрофическая ночь», — Гамаш рассказал Бувуару о своем разговоре с Николь. «Увольте ее, сэр. Вы сделали все, что смогли. Вы собираетесь забраться туда?» Бувар начал карабкаться по лестнице к скротку. «Вот здорово! Настоящий домик на дереве!» Гамаш редко видел Бувара таким оживленным, но у него не возникло ни малейшего желания видеть это оживление вблизи. «Я там уже побывал. Ты заметил оленью тропку?» Предыдущим вечером он рассказал Бувару о скротке и попросил подняться туда, посмотреть, не обнаружится ли чего-нибудь. Но он никак не ждал, что инспектор появится здесь в такую рань. «Мажви?» Примечание, конечно, французский, конец примечания. «Отсюда все прекрасно видно. Но мне вчера вечером кое-что пришло в голову», — сказал Бувуар и посмотрел на него сверху. «Вот черт», — подумал Гамаш, — «похоже, мне тоже нужно подняться». Он ухватился за скользкие планки и принялся ползти наверх. Забравшись в скрадок, он прижался спиной к стволу дерева и ухватился за перильца. «Дурь!» «Что?» На мгновение Гамашу показалось, что Бувуар догадался о его маленькой тайне и называет его Мари и Хуан. Марихуана, здесь собирают не только тыквы. Сейчас тут время сбора урожая дури. Возможно, Джейн Нил обнаружила тайное поле одного из таких фермеров, и за это ее и убили. Она часто гуляла по лесу, верно? Все знают, это многомиллиардная отрасль, и в ней иногда убивают. Это верно. Гипотеза показалась Гамашу любопытной, если бы не одно «но». Впрочем, по большей части этим занимаются банды байкеров, ангелы ада или машина рока. Да, и здесь территория ангелов ада. Они убийцы. Может быть, нам перевести Николь на наркотики? Думай, Бувуар. Джейн Нил была убита стрелой, изготовленной 40 лет назад. Ты когда в последний раз видел байкера с луком и стрелами? Это был веский аргумент, который не пришел Бувару в голову раньше. Он был рад, что поделился этим соображением с шефом здесь, в высотном уединении, а не в оперативном штабе в присутствии агентов. Гамаш, вцепившийся в перильца, размышлял о том, как ему спускаться, если вдруг возникнет острая нужда. Бувар пролез в вырез и двинулся вниз. Гамаш произнес безмолвную молитву, подошел к вырезу и, спустив ноги, не почувствовал ничего, кроме пустоты. Внезапно твердая рука ухватила его за щиколотку и навела подошву на первую ступеньку. «Даже вам иногда требуется помощь». Бувар несколько секунд смотрел на шефа, а потом принялся быстро спускаться. «Ну давайте, выслушаем ваши доклады». Такими словами Бувар призвал к порядку полицейских, собравшихся на летучку. «Лакост, ты первая». «Мэтью Крофт, 38 лет», — сказала она, вытаскивая авторучку изо рта. «Глава дорожного департамента округа Сен-Реми. Я говорила с главой округа, и он не скупился на похвалы в адрес Крофта. Откровенно говоря, я не слышала таких похвал после моей собственной аттестации». Штаб взорвался смехом. Жан-Ги Бовуар, который проводил аттестации в отделе, был известен своей строгостью. Но один уволенный рабочий подал жалобу. Написал, что Крофт его избил. «И кто этот рабочий?» «Андре Маленфан». По комнате пронесся гул понимания. «Крофт победил без труда. Претензии отклонены. Но прежде Маленфан обратился в местные газеты». «Отвратительный тип этот Маленфан». «Далее. Сюзанна Беланжер. Ей тоже 38, замужем за Крофтом вот уже 15 лет. Работает на неполной ставке в Сен-Реми. Так, что еще?» Лакост просмотрела свои записи в поисках еще каких-нибудь достойных оглашений сведений об этой тихой, ничем не примечательной женщине. «И ни одного ареста?» — спросила Николь. «Только за убийство старушки в прошлом году». Николь скорчила кислую гримасу. «А что, Филипп? 14 лет, учится в 9 классе, до прошлого Рождества был хорошим учеником, потом что-то случилось, отметки стали ухудшаться, изменилось его поведение. Я говорила со школьным психологом. Она понятия не имеет, что произошло с парнем. Может, наркотики, может, проблемы дома. Она говорит, что многие мальчишки в 14 лет отбиваются от рук. Но ее эта ситуация, кажется, не очень волнует». «Спортом он каким-нибудь занимается?» — спросил Гамаш. «Баскетбол и хоккей. Хотя на этот триместр в баскетбольную секцию не записался». «А секция лучников у них есть?» «Да, сэр, но он в ней никогда не состоял». «Хорошо», — сказал Бувар. «Николь, что там с завещанием?» Ивет Николь сверилась со своими записями или сделала вид, что сверилась. Она совершенно об этом забыла. Ну, не совсем совершенно. Вспомнила вчера, в конце дня, но она к тому времени уже раскрыла это дело, так что проверка завещания представлялась ей пустой тратой времени. Кроме того, она понятия не имела, как выяснить, существует ли другое завещание, и у нее не было ни малейшего желания демонстрировать свое невежество перед так называемыми коллегами, которые пока демонстрировали свою полную несостоятельность. «То завещание, что у Стикли, было последним», — сказала Николь, глядя в глаза Бувару. После этого отчеты продолжились. Напряжение в штабе нарастало, потому что единственный телефон, звонка, по которому они ждали, молчал. Телефон в крупной руке Гамаша. Судя по собранным сведениям, Джейн Нил была беззаветно предана делу и пользовалась уважением. Судьба учеников настолько беспокоила ее, что она время от времени проявляла к ним строгость. Ее финансовое состояние не вызывало тревоги, она была церковным старостой в Святом Томасе, активно участвовала в обществе женщин англиканского вероисповедания, организовывала распродажи всяких безделушек, устраивала встречи, также была большим любителем бриджа и садоводства. В то воскресное утро соседи ничего не видели и не слышали. «На Западном фронте без перемен», — подумал Гамаш, слушая описание этой тихой жизни. Мысли его иногда принимали наивный оборот. И он удивлялся, почему смерть такой хорошей души осталась почти незамеченной. Не зазвонили колокола в церкви, не запищали мыши, не затрубили олени, земля не вздрогнула, а должна была бы. Будь он Богом, это непременно случилось бы. А вместо этого в докладе всего лишь строка «Соседи ничего не заметили». Агенты закончили отчитываться, и команда вернулась к бумажной работе и телефонным разговорам. Арман Гамаш начал расхаживать по комнате. Позвонила Клара Морроу, сообщила Гамашу, что скрадок в лесу был построен отцом Мэтью Крофта. Любопытный факт, наводящий на размышления. В 10:15 зазвонил телефон в его руке. Звонили из лаборатории.